9. Закон спасения. Спасайте ресурсы компании от неоправданных трат. Companies love many things. Компании любят огромное количество вещей. But they love three things above everything else. Но больше всего любят три. The first one is money. Первое – деньги. The second one is money. Второе – деньги. Nah, I'm kidding. Нет, я шучу. Actually, I'm not, but... Наполовину шучу. I'll start over, I'm playing with you. Хорошо, начну сначала. The first one is money. Первое – деньги. The second one is peace. Второе – умиротворенность. And the third one is their butt. И третье – собственный зад. And if you can save the company, any one of these three, man, they're loving you. И если вы сможете спасти вышеперечисленные три вещи от ущерба, тогда компания будет в вас просто влюблена. And you're somebody they want to consider. Promoting. И о вас будут думать, как о новом кандидате для повышения. Let's take a look at these three more closely. Давайте более детально проанализируем все три элемента. The first one was money. Первое – деньги. Companies love money and more money and more money. Компании любят деньги и больше денег. And money is based on high profits. Деньги – это чистая прибыль. And part of high profits is based on sales. И часть прибыли приходит от продаж. And the rest of it is based on costs. А оставшуюся часть прибыли получают из-за снижения издержек. Statistically, the average company. По статистике, среднестатистическая компания. Wastes or loses. Теряет или пускает по ветру between 18 and 22% of all revenue earned. От 18 до 22% всех доходов. As an employee, this gives you an incredible opportunity. И это как сотруднику дает вам потрясающий шанс to help protect company resources. Помочь сохранить ресурсы компании. And help the company to save money. И спасти компанию от бездумных трат. Now there's a flip side to this. У этого есть и обратная сторона. If the company catches you not saving money, если компания поймет, что вы человек, который не экономит, а тратит деньги, that's a big minus for you in your career. Это очень большой минус в вашей карьере. The second thing that companies like is peace. Второе, что компании любят, это умиротворенность или спокойствие. Here I'm referring to any situation. Здесь я говорю о любой ситуации. Or any event. Или любом событии. Or any circumstance. Или любых обстоятельствах. That can cause the company stress and embarrassment. Которые могут принести в компанию стресс и стыд. Think about this for just a moment. Просто задумайтесь об этом. If you're able to be the glue. Если вы сможете стать клеем. Or you're able to plug the holes. Который сможет залатать все дыры. In your company. В своей компании. Doesn't matter where. Неважно где. And you're able to give your boss и сможете предоставить своему начальнику and executives more peace, и топ-менеджменту возможность чувствовать себя спокойнее. They're going to want to promote you. Они с удовольствием вас повысят. Because most people don't do that. Потому что большинство людей делают обратное. And number three. И третье. Their butt. Они любят собственный зад. Now before we talked about you covering your boss. Помните, мы говорили о том, что нужно прикрывать спину своего начальника. I want to make this even more clear. Я хочу прояснить этот факт. Sometimes. Иногда. You have an opportunity. У вас появляется возможность. To not just cover their problems. Не только помочь начальнику решить проблемы. But you have a chance to save their butt. Но иногда и спасти их зад. From who? От кого вы спросите? Maybe a customer. Возможно, от разъяренного клиента. Maybe from their boss. Возможно, от их собственного начальника. Maybe from their family member or another employee. Who knows? Возможно, от члена их семьи или от другого сотрудника. Кто знает? Here's what I will tell you, though. Но вот что я могу сказать. If you're able to do that, если вам удастся это, you have a powerful advocate in your corner if you want to get a promotion. Тогда у вас появится еще один очень жирный плюс в пользу вашего повышения. Now there are many things we can help a company save. Да, безусловно, мы можем спасти компанию от еще множества вещей. And that's the bottom line with the law of salvation. И именно это главная мысль данного закона. If top management know, если топ-менеджмент знает, that you're an employee, что вы сотрудник, that will take care of the company resources as your own, который заботится о ресурсах компании как о своих, and if they know that you're somebody that really is concerned about the future of the organization, если они знают, что вам действительно не безразлично будущее компании, and the organization's profitability, и прибыльность этой организации, you'll be many steps ahead of other candidates that are also seeking a promotion. Тогда вы намного опередите своих конкурентов, которые тоже борются за должность. Wait. Подождите. We got one more. У нас есть еще один закон. I know, there's only 9. Да, я знаю, мы объявляли 9. But I'm gonna give you this one for free. Но этот бесплатно.